Глава 35. Все, что до этого Евдокия держала в уме как вероятное, теперь стало истинным. Бродяга поставил последнюю точку. А тут и память мгновенно ей подсказала все то, что она скрывала от мужа. Евдокия сразу поняла, как попадали ножи в квартиру ее подруг. Их подкладывала она сама. Евдокия даже смогла припомнить, когда и как это было. «Да-да», — говорила себе она. «У меня участились провалы. Память вдруг сбунтовалась. Вот я разговариваю с Евой, потом провал, а потом я в ванной Ирины себя застаю. И как раз возле шкафа. Тогда я нож и подложила. И тут же забыла об этом. У меня раздвоение личности. Во мне живет страшный жестокий убийца. Он из меня выходит, когда пожелает, и от меня же тайком жуткие вещи творит. А мои сны? Теперь нет сомнений, это не сны. Я действительно бродила ночью по городу и убивала. Боб правильно все разгадал, только дело не в нем. Это я подложила ему ключи. Это я набила сундук ножами. Бедная Пенелопа! Она догадывалась, она следила за мной. Боже мой, как я больна! Даже здесь, в Нузе, в чужом незнакомом городе, я совершила убийство. Дальше так продолжаться не может. Это надо немедленно прекратить. Я не человек. Я должна умереть. Но как? Евдокия остановилась, а она, размышляя, беспрестанно носилась по номеру. Хищным взглядом окинула комнату, но придумать ничего не смогла. В голове вертелось только одно. Надо срочно себя убить. Скорей. Медлить нельзя. Как убить себя, она не знала, но была охвачена решимостью нешуточной. Неизвестно, чем эта затея закончилась бы, не откройся внезапно дверь и не войди в номер Кириллов. Увидев его, Евдокия остолбенела. «Вы вернулись?» «Вернулся». «И очень не вовремя», – подумала она, восклицая. «Уже?» «Что значит «уже»?» – рассердился Кириллов. «Ночь на дворе». «Ночь?» Евдокия оглянулась на окна, действительно ночь, и темная, на небе ни звездочки. «Время незаметно пролетело!» – растерянно пролепетала она. «Незаметно пролетело?» – поразился Кириллов. «В гостиничном номере? В чужом городе? Интересно, чем вы занимались?» Она прошептала. «Ничем!» «Ничем?» «Абсолютно!» Мысленно Кириллов отметил. «У девчонки в глазах нечто странное появилось. Прямо огонь сумасшествия». И едва он успел так подумать, как Евдокия метнулась к нему и закричала. «Умоляю, пожалуйста, подскажите, как покончить с собой?» «Ну я попал!» Испугался Кириллов. «Так и есть, сумасшедшая! Что делать? Серый, припоминай, как там Лагутин общался с психами? Надо быстро ее заболтать! Слушай!» Демонстрируя живость, воскликнул он. «А что это мы все на «вы»?» «Хорошо, перейдем на «ты»!» Оборвала его Евдокия и жестко повторила вопрос. «Сейчас же скажи, как мне покончить с собой?» «Этого еще не хватало!» Подумал Кириллов. «Сейчас начнет вешаться или в ванне топиться, а то еще вены вскроет себе!» Лагутин, помнится, говорил, что в таких случаях главное лишить психа инициативы. А как эту сумасшедшую инициативы лишишь? Разве что самому ее хлопнуть? Тьфу, что за глупости лезут в мою дурацкую голову? А все она, эта девчонка. И зачем я с ней только связался?» Кириллову захотелось сбежать, но Евдокия, словно предвидя такой ход событий, ухватила его за рукав и диким голосом завопила. «Говори сейчас же, как мне покончить с собой?» «Проще всего застрелиться», – выдал мгновенный ответ Кириллов и подумал. «Пистолета у нее, слава богу, нет». Евдокия ответ приняла и очень серьезно. «Выстрелить в голову я не могу», – посетовала она. «Боюсь испортить лицо». «Зачем в голову?» – удивился он. «Стреляй прямо в сердце». «Да как же я в сердце-то попаду? Ведь я точно не узнаю, где оно расположено!» Я тебя научу. Найти сердце просто. Отмеряешь два пальца ниже соска. Да я в коленку себе попаду! Моментально представив эту картину, перебила его Евдокия. Кириллов с симпатией согласился. Да, грудь у тебя отпадная. Что ты себе позволяешь? Возмутилась она. Как ты смеешь? Я замужем! Полагаешь, от этого грудь стала хуже? Полагаю, что тебе лучше молчать, раз я замужем! Негодуя отрезала Евдокия, чем насмешила Кириллова. Насмеявшись, он ядовито заметил. Странная логика. А муж тут при чем? Ты не забыла, чем собиралась заняться? Ты собралась себя убивать. Так и не отвлекайся на мужа. Лагутин, кстати, не слишком держит тебя в жизни. О нем ты совсем не подумала. И кто-то еще говорил о любви. Да, я говорила. И не врала. Я мужа люблю, поэтому и хочу из жизни уйти. Если Леня узнает, что я натворила... Продолжить Евдокия уже не смогла. Крикнув: «Ой, мамочка моя дорогая!» Она залилась слезами. «Да что же ты натворила?» Взволновался Кириллов. «Такая славная, милая девушка, что ты могла натворить?» «Это ты меня плохо знаешь!» Пискнула Евдокия и истерически запричитала. «Он меня не простит! Не простит! Не простит!» «Простит! Я с Лагутиным в дружбе, честное слово уговорю!» Заверил Кириллов. «Как уговоришь?» Насторожилась она. «Я скажу, что ты хорошая, добрая, честная, чистая, что ты не изменяла ему». «Лучше бы я ему изменяла!» «Ну, это исправить совсем несложно», усмехнулся Кириллов. «Если помощь нужна, готов предложить». Евдокия, несмотря на прозрачность намека, не поняла, о чем идет речь, и воскликнула. «Да, мне нужна твоя помощь! Ну разве ты захочешь помочь, когда узнаешь, кто я на самом деле?» «На самом деле ты симпатичная девушка, необычайно добрая и отзывчивая, и потрясающе одинокая». «Откуда ты знаешь?» Ошеломленно уставившись на Кириллова, спросила она. «Я вижу тебя насквозь, вижу, что у тебя внутри». Евдокия схватилась за голову. «И что там внутри?» «Я же сказал!» – удивился Кириллов. «Сколько ж еще повторять? Впрочем, если желаешь, хоть 100 раз повторю. Ты отличный человечек, трогательный и милый. Жаль, что несчастный». Такие слова в свой адрес Евдокия впервые услышала, и очень не вовремя. Ей стало больно. «Это вы хороший, а я плохая!» Прошептала она и с ужасом ощутила необоримое желание все ему рассказать. Все-все подчистую. А он, подливая масло в огонь, и по голове ее начал гладить, и по спине, и ласково приговаривать. «Дуняша, что за глупости лезут в твою милую голову? Самоубийство, дурость невиданная, хватила ты через край. Из чего? Вроде и взрослая ты, а на поверку выходит, что совсем еще маленькая, несмышленая девочка. Даже и думать забудь. Что бы ни случилось, все пройдет. Настроение быстро исправится. Это я как взрослый и опытный дядя тебе говорю. Лучше поделись своими бедами, я их отведу». Это было последней каплей. Евдокия не выдержала, упала к нему на плечо и поделилась. «Сереженька, у меня страшное горе! Я убиваю людей!» Он не понял. «Что? Что ты сказала?» «Я маньячка! Маньячка!» Кириллов отшатнулся и, схватив Евдокию за руки, слегка встряхнул ее и закричал. «Что ты болтаешь? Ты соображаешь, что ты болтаешь?» «Да, я маньячка!» Яростно заявила она. «С чего ты взяла?» – растерялся Кириллов. И из нее полилось. Она рассказала про гибель подруг, про гибель мужчин, и про капельки крови, и про то, как память теряла, и про то, как подкладывала Ирине и Майе ножи. Кириллов каждое новое доказательство вины Евдокии встречал в штыки. Он упрямо тряс головой и твердил. «Ерунда! Все притянуто за уши! Слышала звон, да не знаешь, где он. Евдокия и половины еще не поведала. До Пенелопы и Боба еще не дошла, как Кириллов взорвался. Все, хватит, больше не надо. Но почему? Удивилась она. Потому что все это вздор. Сама посуди, какое ты имеешь отношение к каплям крови на клавишах рояля Князевой? Ты же в Сочи в это время была. Опешив, она согласилась. Действительно. Так и поздравляю тебя. Торжествуя, воскликнул Кириллов. Остальные твои улики с той же логикой выведены. Так почему я должен слушать весь этот бред? Потому что я точно знаю. Я уверена. Я маньячка. А я точно знаю, что я король. Я Людовик XIV. Ты говоришь, что больна? Это я вижу. Мания твоя заключается в том, что ты посчитала себя маньячкой. Это не первый случай. Знаешь, сколько маньяков явилось с повинной, когда Джек-потрошитель свирепствовал? Сколько? Тьма! Он поразился. Нет, ну надо же, вбила в голову глупость и давай себя жизни лишать. Теперь уж точно скажу Лагутину, чтобы он не бросал свою женушку надолго. Не смей ему ничего говорить! Взвизгнула Евдокия. Кириллов испуганно ее успокоил. Ладно, не буду. Да и Лагутина надо еще найти. Пока у нас не очень-то получается. Глянув на часы, он взорвался. И все, Дуня, хватит! Давай закругляться! Глупый у нас разговор, а тебе пора спать! Увидев на лице Евдокии гримаску отчаяния, он уже мягче добавил. Успокойся! Я точно знаю, что ты не маньячка. И поверь мне, пожалуйста, на слово. Поверь без доказательств. Все абсолютно не так, как ты думаешь. Я тебя очень прошу. Ложись-ка, дружочек, спать. Вон и бродяга уже зевает. Да как же ты не поймешь? Хватаясь за голову, воскликнула Евдокия. Нельзя мне спать! Нельзя! Я во сне убиваю людей! А после этого случая я теперь никогда-никогда спать не лягу! После какого случая? Насторожился Кириллов. Я же самое важное сообщить тебе позабыла! Заплакала Евдокия, и, всхлипывая, она представила ему главнейшее доказательство. Рассказала про обезображенный труп Кустах, увиденный по телевизору. «Ты теперь понимаешь, — заключила она, — что не может быть никаких сомнений! Я маньяк! Я появляюсь в Нузе, и со мной появляется женский труп!» Во время ее рассказа Кириллов мрачнел. Глаза его наполнялись ужасом и беспомощностью. Евдокия, по-своему истолковав его ужас, настороженно спросила. «Теперь ты не захочешь мне помогать?» Он молча смотрел на нее и сквозь нее. Было во взгляде его нечто зловещее. Евдокия попятилась и пропищала. «Сереженька, меня надо или убить, или связать! Пожалуйста, помоги мне!» Кириллов вздрогнул, словно очнулся, и воскликнув. «Я так и знал!» Вылетел из номера. We the sunshine people, what we need is to play our music, smoke a little weed. Walking in the rain, but we don't care. We the sunshine people.